Да, это твой. Твой сын. Все дороги когда-нибудь сходятся. Тупики лишь в головах. Эй, поможете? Хотела звонить? Звони. Тут этот благородный бомжик может обеспоточить все в любой момент. Я... Нет, спасибо. Белого все же мало. Мне нечего сказать человеку на том конце. О, началось опять. Тише, карапуз. Мамка тут. Все хорошо. А ты все такой же страшненький. Хотя подрос. Ох, как подрос. Ну, может, как вырастешь, девки за тобой бегать и не будут. Зато мужики разбегаться точно начнут. Эй, эй, Дара, ты чего? Акт 2. Часть 55. Жива? Я проснулась одновременно с тем, как дверь открылась. Мне не приходилось спать так долго еще ни разу. Это я знала точно. Тело было словно деревянным, и к голове, казалось, привязали гирю. В порядке? В полном. Сколько... Я с трудом села на кровати, оглядываясь. Видимо, одна из спален в месте, где живут мои сестры. К этой фразе стоит привыкнуть. Дом в первом кольце. Широкие двери, высокие потолки, узорчатая мебель. Все пусть старое и запущенное, но невероятно дорогое и помпезное. Всегда было интересно, почему древние, что невысоки ростом, так любят все габаритное. Сколько времени прошло? Почти 7 дней. Мы испугались, что и ты тоже спишь. Но ты стонала. Мы помогли тебе, как смогли. Вошедшая девушка была одной из тех, что я встретила. Невысокой даже на фоне остальных. С вьющимися светлыми волосами и лицом ребенка-школяра. На носу очки с двумя типами линз, как у часовщика. Одежда лишь подчеркивала сходство с ученицей какого-нибудь лицея. На рукавнике, строгая отглаженная блузка, серое платье с корсетом. Из всех, кого я встретила, она напоминала меня саму меньше всего. И все же это была моя сестра. Такой же нос, губы. «Тебя пытали?» Спросила она, проведя мне пальцами по шее. И тут же убрала руку, робко потупив взгляд. Маленькая светловолосая кудрявая мышка. «Я... плохо помню все после ничего. У меня ведь вырвали несколько ногтей». «Да, и 2 зуба сколоты. Обычно они любят ставить на табуретки и бить палками, подвесив за...» «Давай пропустим это». «Извини, пожалуйста». Она смутилась и отошла на шаг, сложив ладони, скрестив пальцы до бела. 2 на левой руке не было. «Синяки и отеки мы уже свели, ссадины затянули». «Слушай, я не помню тебя, прости. Мы тебя спасали? Я просто имя забыла». «Нет, мы не знакомы. Я Инга. Инга Банев. Меня сюда отправил господин Хаевич 2 месяца назад. «Привет, сестра». Я протянула ей руку, и она осторожно ее пожала. «Привет, сестрица». Внезапно она заулыбалась, оживляясь, и шагнула к двери из комнаты. «Пойдем». «Познакомлю с остальными и что-нибудь перекусим, а ты нам заодно расскажешь, что происходит». «Я? Стоп, я расскажу?» 30 минут. «Итак, это Льеса Тедевски». Инга указала на мою точную копию, только рыжую, сидящую в инвалидном кресле и нянчившую счастливого и молчащего малыша. «В прошлом оторва и девушка за деньги. Зафиксированный страж. Она думает, что она здесь главная, а мы стараемся не лишать ее иллюзий». «Заткнись, Инга! Это все один бордель, куда просто клиенты не ходят. Передай мне пюре». «Дара, ты чем его кормила? Гвоздями?» «Полегче, Льес! И извини, конечно». Инга опять замялась, сжав пальцы, а затем кивнула на 2-ю девушку, что вместе с остальными сидела напротив меня за большим круглым столом в обеденной. «Это Злата Ган, единственная из нас, кого нашли в первом кольце». Злата была очень похожа на меня. С той лишь разницей, что была почти на голову выше и значительно объемнее. Даже зная примерно ее возраст, я затруднилась бы назвать ее девушкой. Скорее, женщиной, в сером строгом костюме с закатанными рукавами и волосами русого цвета, собранными в хвост. В него было вплетено несколько перьев и кошачьих костей, а на руках виднелись степные татуировки. Глаза ее были прищурены, а губы плотно сжаты. «Она почти как ты смогла слиться. К тому же Злата у нас что-то вроде оккультистки». «Культистки попрошу. Я иду тропой». «Да, да. Нахваталась этого у Милены. А это Флинн». Инга указала на последнюю из девушек, что сидела, потупив взгляд, и вязала. Она, в отличие от Златы, была более стройной версией меня самой. Тоже черноволосая, слегка кудрявая, с вытянутым лицом. Одета она была не по возрасту. В шаль, потертое домашнее платье и напоминала молодую девушку, которой в театре довелось играть старушку. В театре. Я скривилась. «Была еще Найла, ее копия буквально. Но она заснула в день твоего прихода». «А остальные? Вас было больше». «Они там, 12, все в соннице». «Тут под домом большой подвал, для нас оборудованный». И Инга, не закончив мысль, кивнула на дверь за моей спиной, судя по всему, ведущую куда-то вниз. «Мы не любим там сидеть. К тому же, до недавнего времени, всем было на нас плевать». «Плюс Келану убили эти ублюдки. А София ушла добывать еду верхом на ездовом трубаче». Они все засмеялись, довольно нестройно. Казалось, им был приятен мой приход. Но никто из сестер не знал, чего от меня ждать и как со мной говорить. Нужно было найти общий язык. «Получается, вы частично в курсе, что вообще происходит?» «Ну, очень смутно. У Инги есть наработки и мысли. У Златы тоже свои, сумасшедшие. Мне в целом насрать, а это процесс трудный. Я хочу, чтобы каждой было тепло, светло или темно, Злата кому как, и чтобы их не кусал клоп в кучу жоп. Ну и теперь выразить Арса». Она чмокнула младенца в лоб. Я не ощутила ни капли той ревности, которой так боялась, протянув его в ее руки 7 дней назад. 7 дней. Подумать только. «Но мы думали, ты обобщишь картину». «Почему я?» «Да. Почему?» Злата сверлила меня взглядом, совершенно не двигаясь. Ее манера напоминала мне холодность Цаних, как если бы та не старалась всегда казаться другом. «Ты же Дара Ривер, ведьма. Ты почти нас всех нашла и спасла». «Ну, положим, не я, а зеленый». «Ой, что за нежность, бритую промежность? Какой зеленый, я вас умоляю? Он исполнителя искала и говорила, как себя вести. Ты... Хотя, конечно, он бы нам не помешал тут». «Я почти не помню деталей. После слияния я просто знаю, что было. Но не помню ни порядка, ни фрагментов». «И все равно, ты ведьма! Ты во главе восстания! Ты нас собрала! Просто ты...» «Поцелуй ее в задницу и пропустим этот эпизод». «Злата!» Инга смутилась, а Флинн, молчавшая, негромко хихикнула, не отрывая взгляда от вязания. Злата сложила руки на груди. «Будет нелегко». «Так, тише. Начнем с того, что я не глава восстания. Глава у вас на 2-м этаже сидит, и ему надо еще вопросы задать. Меня использовали, как и нас всех, в той или иной мере. Я не хотела ни быть ведьмой, ни служить торговой маркой революции. И, Злата, если у тебя есть ко мне претензии, то скажи их сейчас. Я вас так долго искала, что не хочу ссор и недомолвок». «Я скажу. Позже. Продолжайте ваш инструктаж, отряд боевых проституток». «О, один из главных поводов для гордости. Она не знала твердых тел, не каждый муж ее хотел». Злата повернулась к Лессе, которая даже не поглядела на нее, отпуская шуточку. И я еще раз поразилась ее габаритом. Пожалуй, не зная всего, подумала бы, что в ее родне были горняки, а сама она большая поклонница мучного. «Факт есть факт. Все, почти все из вас были шлюхами. Я нет. У меня есть повод ценить себя». Я обернулась к остальным. «И ты, Инга?» Она кивнула. «И ты?» Флинн не ответила. «Не спрашивай ее лучше». Всем было неуютно. И я понимала, что виновница сумятицы я сама. «Нет, в этом нет ничего постыдного. Дайте попробую объяснить», — спросила я, вставая и указывая на большую доску для химкарандашей. «Тут можно писать?» Инга с азартом в глазах кивнула. Смешная такая. «Смотрите, короче, что я знаю. Нас всех родили примерно в одно время. Множество разных женщин, привезенных из степи. Но от одного, предположительно, отца. Адама Менса». «Извини, что перебью?» Инга, с готовностью вскочив со стула, вытащила из карманов своего ученического платья большой блокнот с гербом Гармита. «Но некоторые из этих женщин были в родстве. К примеру, матери Флинн и Найлы были сестрами. И женщина по фамилии Ривер была сестрой некой Анастасии Лето». «Мама что-то говорила про тетку, но мало. Я, правда, думала, что это все было только в третьем кольце». «Нет, были даже в четверке. Ночная стройки очень много, потом двойка поменьше, и в первом... мы не знаем». «Ладно, стало яснее. Все мы росли, не зная друг о друге. Бьюсь об заклад, ваши матери учили вас, что высовываться и светиться нельзя, пытаясь защитить от мира». «Ну, те, у кого они были». «Согласна. Тебе еще повезло». «Простите». «Ой, да не за что извиняться, вещай. Наконец-то мозг пришел, а не болезненные амбиции и книгачей», — сказала Льесса с усмешкой, глядя на остальных. «Эй, тихо. Я меньший мозг из всех вас. Но, кстати, про амбиции и шлюх. Где-то в районе 7-8 лет в каждый из нас начал просыпаться паттерн. И с этого же момента мы изменились». «Это так. На нас начали западать важные и богатые ублюдки». «Тут ведь как? Ой, фу. На нас начали западать амбициозные люди, влиятельные или жаждущие власти». «Да, это так. Я делала заметки». И Инга с готовностью протянула мне свои записи. «Эй, пусть договорит». «Извините». Она стыдливо отступила, сжав блокнот так, что пальцы побелели. «И многие из нас, видя свою популярность у таких мужиков, не нашли ничего лучше, как выбрать наиболее подходящую профессию». «А кто-то даже успел выскочить замуж за такого. И пожалеть». Инга мельком взглянула на свою ладонь без пальцев и встала рядом с доской, совсем как ученица. Злата с усмешкой положила ногу на ногу, толкнув ей стол, и закурила длинную степную трубку. Кажется, такие зовутся шаманской думой. Флинн не отрывалась от вязания. Альеса смотрела на нас скептически, баюкая ребенка. «Какие же они все разные! Вы же только сейчас поняла. Каждая из вас — это, наверное, целая история». «История, Дара? Это Киллана, что лежит вместе с трупом твоего друга и этих уродов в холодном подвале. Мы — реальность». Злата поглядела на Льессу и одобрительно кивнула, а Инга подошла к доске. «Позвольте, я продолжу. Спасибо. Дара, верно говоришь, проснулся паттерн, да? Я звала его стражем, ну и ладно. Его задача – давать отпор агрессии мира, в то время как обычная личность весьма неамбициозна и не желает высовываться. Для некоторых из нас этот паттерн оказался слишком силен и забрал оригинальную личность, как у Льессы. В каком-то смысле Льессе сейчас 12 лет. Кто-то, как Злата, слился с ним. Правда, не через машину, как ты». «Я искала пути и тропы, читала знаки и символы, обрела во тьме силу, которая позволила мне найти баланс между собой». На миг мне показалось, что татуировки на ее руках задвигались. И я знала, что это могло быть правдой. «Ну да, что-то вроде. Флинн и Найла, у них паттерн зачах несколько месяцев назад. Они теперь молчаливы. Найла особенно». «А кто в тебе его пробудил, Дара? Твое второе я. Кто твой смотритель?» Я поглядела на сестру. «В смысле? У Златы есть теория, что нашу жизнь наблюдали». «Это не теория, а гребаный факт». Злата встала и шагнула к доске, но близко не подошла. Росту в ней было прилично, точно выше меня на голову, не меньше. «У каждой из нас был смотритель. По одному на кольцо. Или даже больше. За Ингой приглядывал Хаевич. За Флинн – Тобиас Мадьяр. За Найлой должен был следить некий Болт. Но он забил на это Болт, как я поняла. Меня воспитывал господин Сайбель, а потом взяла под крыло Цаних». Ой, конспирологи! Просто кто-то растил себе лучший бордель столицы. А вы везде видите интрижки. Льесу в детстве водили к некому Энглу. Она это вспомнила под моим гипнозом. Как и меня, видимо. У вас есть список всех этих людей? Я кое-что украл у наставницы. А кое-что дописала после гипносеанса. Вот. Так. Инна Фелисса в четвертом. Кайлин Энгл и Тобиас Мадьяр в третьем кольце. Господин Хаевич и Леди Войнич во втором. Последняя, как Мадьяр, ничего не делала. В первом Сайбели Цаних. Вот Цаних жопа! Я же понимала, что что-то не так с ней. Не говори о ней в таком тоне, самозванка. Эй! Положи ложку, Злата, порежешься? Злата, в чем проблема? В тебе. Нет, я тебя уважаю, конечно. Ты с Зеленым спасла жизни кучи моих сестер. Но почему ты кто-то, а мы никто? Почему Льеса инвалид на коляске? Флинт скромная мышь, Инга книжный червь, а ты ведьма, спасительница, избранная. Избранная — это ужасное слово. Потому что избранный не выбирает сам. Но ты перечислила их, Злата, не себя. Кто ты в своей претензии? Неважно. Хочешь, я скажу? Ты человек, что разбирался в себе, шел к тайным знаниям и получил их с трудом. Училась ты у Цаних, видимо, куда дольше пары месяцев, и полагаешь себя обладающей большим правом на титул ведьмы, чем я. Я понимаю, упорный труд, работа над собой, проблемы. И тут какая-то самозванка выскакивает вперед, и ей все дается без труда. А она еще и смеет заявлять, будто этого не хотела. Кажется, вот тебе бесплатный сеанс психоанализа. Заткнись. Злата, взгляни на меня. Так, как ты, должно быть, умеешь. Закрой глаза дважды. И пойми, я не ведьма. Моего сына убили на сцене театра на моих глазах. Я лишила себя воли. И я могла сказать Льессе, что это мой ребенок, оставить его себе. Обрести ее вновь. Я могла призвать на службу ворона, что пытал меня, и стать настоящей ведьмой. Погоди. Ты не уверена, чей это сын? Я лишилась всего, видя смерть того малыша на сцене. Я обрела его и не вернула сил. Когда сказала, что он твой, мне стало легче. А ты ни на секунду не усомнилась в том, что ты его мать. Думаю, это все ставит на свои места. Льесса задумалась, и я прекрасно понимала, что у нее творится в голове. Что ж, я это приму. Но затем она опустила взгляд, посмотрела на малыша и расплылась в улыбке. У нас была наглость, ум, амбиции и скромность. Теперь к нам пришла мудрость. Как сказал бы мой нынешний ухажер, полная рука козырей. Иди сюда. Злата подошла и своими мощными руками взяла меня за плечи, заглядывая в глаза. Между нашими взглядами словно натянулась зазвеневшая нить, и на мгновение все качнулось. Я позволила ей заглянуть в мое мятежное сознание и самой увидеть там то, что я о себе уже знала. Она не ведьма. Больше нет. Злата отстранилась, но не отпустила рук. Я отказалась от своей воли, чтобы защитить вас. О нет, сестра. Ты отказалась от силы, разорвав круг. От степи отказалась. От возможности выпускать свою волю в мир. Но сама воля в тебе велика. Она говорила с уважением. И я увидела, что глаза ее слегка покраснели. Для нее потеря тех сил, что были у меня, казалась непостижимой утратой. Может, ты не сможешь погружать всех в сон мановением руки, если это вообще не было пропагандой повстанцев. Но там, где идет настоящая игра, мало кто будет тебе равным. Ты о Мороке? Да. Фраза «сила воли» — не пустой штамп. Есть люди сильные, что могут влиять на мир. Видеть грядущее, ходить сквозь ткань, владеть умами. Я хочу быть такой. Оставила бы ты ребенка и взяла ворона. Это был бы жест жажды силы. Но ты своей волей отказалась от этого. Ваших мам напополам! Меня сейчас от пафоса этим питоником стошнит. То есть теперь моргать светом и делать жуть в реальности не для меня? Нет. Ты заперла волю в себе. Теперь ты не ведьма. Ты охотница. Я предпочла бы звание мистического сыщика. Жесть какая, вы правда в это верите все? Нет. Я и Злата обернулись к Льессе и встали плечом к плечу, решив конфликт до его начала. Мы знаем. Никаких бессмысленных ссор с сестрами. Ба! Все, у тебя нет ко мне претензий, сестра? Должность колдуньи за тобой. А я постараюсь раскрутить этот клубок и защитить вас. Да, потому что это как раз надо сделать. Только, пожалуйста, убей меня первой, если вы еще раз затянете вашу колдовскую нуть. Я достала папиросу, но, вспомнив о ребенке, курить не стала. Рассказывайте, в чем проблема? Ну, как ты могла заметить, куча наших сестриц спит, и это дерьмово. Я вообще удивлена, что вы тут так сидите в открытую. В районе, заблокированном Гизом. Ван Кейн договорилась. Вокруг сонница, никто сюда не сунется, а афишировать этот факт тоже не будут. Но это ненадолго. Убежище должно было быть временным. А нет ничего более постоянного, чем временное. Как герпес. Фу, Льес. Почему они засыпают? Из-за твари, которую мы убьем. Ну, вы. Я посижу тут. Тварь — это резак. А, я убила его. Под великий праздник. Ну, не я, а Фиц. Зеленый, то есть. Но я морально поддерживала. И да, и нет. Вы убили форму, не содержание. Лорд-секретарь Иоганн Ниман был одержим. Но такую одержимость, такую мглу, темноту не убить. И эта тварь приходит к нам. Она начала сниться нам, всем, кроме Льесы. Поначалу редко, потом чаще и чаще. После ее прихода во снах кто-то из нас начинал чахнуть. Засыпал и не просыпался уже. Это сперва занимало пару дней, но чуть больше недели назад это случилось почти мгновенно. Наталья просто упала. И проблема в том, что в тот день, когда ты пришла к нам ночью, мы опять видели сон. Они видели. Я не вижу. И я, видимо. Мне думается, что скоро нас ждет новый кошмар. Нам нужен был какой-то пинок под жопу, чтобы ноги заработали. Ты и твои одинаково великие друзья им стали. Сидеть тут больше нельзя. Согласна. Кто-то что-то мутит за нашими спинами. И нет, идея с созданием сверхборделя не принимается. А зря. Как было бы просто. И пока мы не знаем, в чем вся суть, нужно сделать так, чтобы мы не отключились и не покрылись полипами. Инга вновь подскочила к доске. У меня есть мысль, догадка. Ой, опять соединение веревочками несвязанных вещей. Катись-ка ты! И она, насупив губки, топнула ногой. Поменяй ему пеленки. Ого, у Инги отрос язык? Извини. Так вот, газеты, что добывает нам София. Инга протянула мне папку с подшивкой печати за последние пару месяцев. Она самая шустрая тут. Подшивки всяких журналов и газетенок, плюс инфограммы. Увидишь общность? Сообщение о смерти Хаевича, сообщение о пропаже Энгла, гибель Тобиаса Мадьяра, Антона Болда и Ясона Войты. Войта, вот этот ублюдок мне знаком. Но нет, не вижу связи. Эти люди умирали в день, когда нам виделась тварь. Злата, расскажи о твоей погоне. Злата, что уже вернулась к тому времени за стол, помрачнела и отвела взгляд. В общем, я во время сна смогла уйти глубже. И мы с моей защитницей, мы погнались за тварью. В мороке, я полагаю? Да, она почти скрылась. Но моя защитница нагнала ее в одном из дворов. И я слишком поздно успела. Морок в первом кольце... Это просто жесть какая-то. Защитница? Ты имеешь в виду трубача? Да. За мной приглядывала Тишка. Она у нас особенная. Стойте, у всех было по трубачу? Вот этот момент до сих пор был мне не особо ясен. Вроде как да. У кого они не погибли где-то или не исчезли. Злата единственная с барышней. А где она сейчас? В подвале. Она запуталась. Гаснет. В общем, я помню примерно, где то место. Мы могли бы туда наведаться. Нет-нет-нет, у меня план лучше, Дара. Прости, Злата, что перебила. Послушай, ты помнишь машину, с помощью которой ты нас искала? Кресло, что ли, на крыше дома. Здесь есть такое же, в доме Зеленого. Я смогла понять, как оно работает, но никто из нас не может им воспользоваться. Кроме, видимо, тебя. Нам нужно, чтобы ты нашла еще кого-то из нас, пока с ними что-то не случилось. И, возможно, попробовала найти саму тварь. Ты же помнишь, как вы с Зеленым делали это? Да, помнишь, как вы делали это? Ехидно спросила Льеса, отчего меня скрутило. Не было такого. Ой, это все каша как параша. Нам просто тупо нужен Зеленый. А он где-то там, у тебя, у твоих приспешников-террористов. Приведи его сюда. Предлагаешь мне вернуться к ним? Они же меня там прикуют и заставят нести знамя. Не прикуют. Но нам нужен Зеленый. Потому что он больше остальных знает, что да как. Да если бы. Я вообще думаю, что надо пойти к Цаних и стукнуть ее по голове. Она все знает, это просто как пыль. Ха, так себе план. Злата к ней идти не хочет. Мол, она ее обокрала, и вообще они не друзья. Все одно, нет смысла к ней катиться. Да есть, она, может, главный злодей вообще. Ну с чего ты взяла, что она главный злодей? Ну мутная она, потому что... У нее есть карта на голове, что ведет в места, которых нет. Отчешуеть! Давайте отрежем вороне голову и спляшем голыми! Ладно, тише. Который час? 9 вечера. Скоро можно будет выдвигаться. Льесса хотела сказать что-то еще, но замерла, услышав шум и вой из подвала. Следом снизу раздался металлический ляск, и Злата вскочила со стула. Твою мать, она снова начала. Что? Пойдем за ней, она ее одна не удержит. Инга потащила меня в подвал вслед за габаритной Златой. И через пару секунд я впервые в жизни увидела женщину-трубача. Иглы из ее головы уходили не назад, как увиденных мной до этого трубачей, а больше в разные стороны, создавая на голове подобие полукруга. Ноги и руки были длиннее, а корпус тоньше. Маска на ее лице была не самодельная, плотная, а все тело закутано в любовницу. Смирительную рубашку со множеством ремней, застегивающихся на спине. Только сейчас я поняла, что та белая версия меня, что приходила в видении, была в такой же одежде, только ремни ее не были надежно застегнуты сзади. А что с ней детально? Не знаю. У меня... не очень много понимания и воли. Она словно запуталась там, внутри себя. Тишка вяло билась в углу, подбирая ноги. Несколько ее волос игл отломались и лежали на земле, полые, серого цвета. Никогда не видела женщин из их племени. Слушай, Дара, сыщик ты наш, распутай это дело. Что? Я? Я ведь не... В обычной жизни, да. Ты уже никто, как и мы все. Но там сложно признаться. Но ты шибко покруче будешь. Помоги ей. Она же вообще не виновата. Так мне машину включать или как? Просто соберитесь и сходите за Зеленкой. Льесса кричала сверху, не спустившись вниз в подвал по понятной причине. Он все разрулит. Твою мать, Льесса! Что за патриархальное дерьмо? Куча сильнейших баб, но все надо свалить на мужика. Да на него уже и так свалилось. Злата сжала мою руку, почти до боли. Слушай, делай что хочешь. Садись на этот экзекуционный стул. Иди за Зеленым, или к Цаних, или даже со мной на площадь, где была тварь. Но помоги Тишке. Злата, извини, что перебила, но это же опасно. Ты говорила, что это может убить, что ты сама чуть не умерла. Злата ответила не сразу. Я слабее. Только ради этой фразы от Златы ты должна была к нам прийти. Пересменок через час. Решайте там уже. И уберите посуду, а я пойду купать пупса. Я встала, отходя от Тишки, и огляделась. Лишь сейчас я увидела десятки кроватей, как в казарме повстанцев, и множество чанов. Те из сестер, кто заснули уже давно, покоились в воде, и на телах некоторых виднелись знакомые бугорки полипов. У нескольких они уже раскрылись и колыхались, как щупальца. Те же, кто заснул недавно, еще лежали на кроватях. В большом тусклом подвале силуэты их тел терялись, но для меня их было слишком много. Слишком много сестер, что нужно пробудить. «Дайте мне минутку», —